Федор. То было время осенних посылов на овощные базы. В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Кочаны хряпали в руках, осклизлые, вонючие, а потом вдруг раз делались беленькими, крепенькими, и возникало даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда, сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, невостребованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и вонять, и тогда приходили новые люди, снова обдирали кочаны, бывало, еще что-то оставалось на кочерышке для следующего захода. Это называлось всенародной помощью в решении продовольственной проблемы. А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор, немецкая морда. Он был в высоких резиновых сапогах под самое то место. И это выглядело классно, несмотря, так сказать, на окружающую действительность. При небольшом усилии можно было вообразить, что носитель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще социалистического добывания продуктов, а некий рыбак-поморец, идущий к своему баркасу там, или шлюпу, в котором серебряно выгибает спину красавица-рыба для красавицы-жены. Белое море, белые рыбы, белое тело женщины. Петров Воткин, альбинос. Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее случилась острая эмоциональная реакция на резиновые отвороты, которые существовали выше ее, сидящей на овощной таре типа ящик. Но сразу вспомнилось то чувство, когда она так хотела удариться о мужскую грудь. Опять же, и теперь ноги Федора вызывали совсем не духовные желания, что неудивительно, ведь в сапогах шел нелюбимый писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что переплела, вырвав из нового мира. Шел бы Трифонов, у нее случилось бы смятение в голове, а шел Федор, смятение было другого рода. Поэтому хамство, как способ защиты от себя самой, было уже за зубами и возбуждало язык, но нельзя же, в конце концов, бездарно повторять саму себя. «Привет», — сказала она обреченно. «Ну и слава богу», — ответил Федор. «А то я иду и думаю, как ты меня обзовешь в этот раз?» Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осторожно присел на него. «Развалится или нет?» — спросил он. «Сижу, ничего», — ответила Ольга. Федор по-хозяйски общупал ее глазом. Скукоженная девка в базной одежде. Так он должен был подумать, так он и подумал. А Ольга, как она потом сказала, проинтуичила его впечатление. «Ох, как я разозлилась», — говорила она. «Он был одет классно, а я, черти в чем, в маминых, считай, военных обносках. А у нас бабы специально для базы купили в детском мире яркие ветровочки из Болоньи. Там же мужиков было навалом, и, главное, из очень приличных институтов. Там были интеллигентские сливки. Но у меня даже на детский товар тогда лишних денег не было». Федор рассказал, что 2 года как женат. «Жена — однокурсница из Уфы». «Можешь смеяться», — сказал он, — «она башкирская морда». Значит, он действительно помнил тот случай, злопамятный. «Восточная красотка», — с нежностью добавил он, — «из выточенных по кости. Отец у нее большой босс, так что у нас хорошая квартира. А моя мама живет там же, по месту нашего с тобой рождения». «Дети есть?» — спросила Ольга. «Будут», — ответил Федор. «В смысле, жена беременная?» — уточнила Ольга. «В смысле, хотим этого?» — засмеялся Федор. «Рада за тебя», — уныло ответила Ольга и быстро добавила. «Я не замужем, не беременная, живу с мамой на старом месте». «Почему?» — печально спросил Федор. «Почему на старом месте? Почему такая красотка не замужем? Куда смотрят мужики, идиоты?» Что-то у нее в душе развязалось или отомкнулось, но ей стало как-то легко и спокойно, и она посмотрела на Федора прямо и увидела его глаза, большие, серые, сочувствующие, но не оскорбилась чужой жалостью, а приняла ее как дружбу, как протянутую руку и даже немножечко как любовь. Я сама определила все словом «немножечко». Могла другим, но у меня тогда была до пола заниженная самооценка. В тот год был невиданный урожай капусты. Это было очередное бедствие для страны. Капуста гнила, разлагалась, овощные базы требовали ученых и студентов, хряпали в их руках кочаны, так и не узнав, для чего кучно наливались на природе. Именно в тот год капусты в стране хватило едва до марта, подтверждая главный тезис социализма: при нем все может быть бедствием, а урожай особенно. Их капустный роман был страстным, нежным и обреченным. Они были как спустившиеся с разных гор туземцы, которым надлежало вернуться точно ко времени к своим народам. Вопрос об остаться как бы и не возникал даже на уровне идеи, просто случилось то самое немножко. Был некий казус. Ольга оказалась девственницей. В тот ее трагический случай она была прилично травмирована, и щедрые врачи заштопали ее, что называется, до основания, гордясь собой. Но сказать Ольге об этом забыли или не посчитали нужным, а может, сказали маме, а она постеснялась передать Ольге. Поди разберись сейчас с этой старой, уже никому не интересной, пришитой девственностью. Но Федора этот деликатный момент несколько обескуражил. За что его тогда таскали по милициям? К тому же Ольге как-никак 24 года. Странновато все это, чтобы не сказать больше. С другой же стороны, у Федора возникло некоторое чувство удовлетворения деятельностью первопроходца или кого там еще. Ольга была смущена другим. В свое время она всерьез была заморочена мыслью, что ей придется когда-то перед кем-то объясняться. Это отравило ей всю раннюю юность, когда она думала о себе как о человеке порченном. Получается, зря морочила себе голову. Но, в общем, они потом с Федором обсмеяли эту историю, и он был и остался единственным мужчиной, которому она рассказала, как тогда все было. Из женщин была я.